Ее рана еще горела, пылала. От малейшего прикосновения было больно, и глаза наполнялись слезами. С тех пор, как они познакомились с семьей механика, Ники, словно начисто позабыв своего хозяина, под вечер всегда ожидала возвращения соседа. И по ночам не прислушивалась больше к звонку в подъезде. Зная, что Пати дома, она успокаивалась. И как только гасили лампу, шла на свое место и несколько минут спустя засыпала. Возможно, жена инженера еще и поэтому обиделась на семейство Пати больше, чем следовало. Собака уже не вспоминала ее мужа. Забыла ли она его вовсе, мы, разумеется, сказать не можем. И даже не исключаем из размышлений наших мысли о том, что поворот ключа в замке, когда Пати еще засветло возвращался домой, напоминал ей именно те давние и поздние возвращения инженера. Нельзя, однако, отрицать, что теперь Ники прислушивалась к звукам шагов на лестнице лишь между 5 и 6 часами вечера, сидя у самой двери. А так как Пати после работы никогда не задерживался, ночное наблюдение прекратило. Правда, и теперь случалось, что ночью она вдруг вскакивала и шла к двери, но на полпути обычно останавливалась и, медленно повернувшись, плелась обратно. Да и вообще, как, на каком языке, каким способом могла бы она сообщить жене Анчи, что все еще ждет его? Неужто хозяйка хотела, чтобы у нее разбилось сердце? Ведь ее-то сердце дало пока только трещинку. Одна из особенностей человека состоит в том, что от всех других он ожидает большего, нежели от самого себя. И даже деликатные, робкие женские души теряют чувство меры в любовном своем эгоизме. Так и жена инженера, хотя не отдавала себе в том отчета, в глубине души удовлетворилась бы только смертью Ники, немедленной, моментальной, сразу же после исчезновения хозяина. Но при всем при том, вернувшись домой после посещения пересыльной тюрьмы, где она впервые получила свидание с мужем, Эржебет Анча перед собакой излила переполнявшие ее чувства. Плача, она взяла ее к себе на колени. Ники редко видела свою хозяйку плачущей. Волнение Эржебет тотчас передалось и ее чувствительным нервам. Она долго примащивалась у нее на коленях, потом и сама заскулила, забавно тыкаясь прохладным черным носом хозяйки в лицо. Было у Ники одно характерное выражение, которым она пользовалась, когда хотела испросить себе прощения или что-то вымолить у хозяйки. Чуть-чуть приподняв верхнюю губу, так что видно было десну, она словно смеялась всей своей собачьей мордой и, подпрыгивая то и дело, старалась достать сверкающими белыми зубами и розовым языком лицо Эржебет. Вот и сейчас, видя, что хозяйка плачет, она умильно осклабилась, потом поднялась на ее коленях и, поскольку лицо было закрыто руками, теплым своим языком взволнованно лизнула ее в затылок. В окно влетел шмель. Ники грелась на солнце, устроившись на коричневом репсовом кресле. В окне, как будто на далеко отодвинутой фотографии, виднелась крепость и церковь Матиша с поврежденной колокольней. Казалось, шмель слетел в комнату прямо с той крошечной башни, словно вдруг ожившее миниатюрное ее украшение. Собака лишь глазами следила за неровным полетом шмеля. Когда слабое дуновение от жужжания его пролетало над Ники, она настораживала ухо. Было жарко. Изредка вспархивал легкий ветерок. Он приносил от сверкающего под окном Дуная запах воды. Чувствовался и теплый смолистый запах размякшего под солнцем тротуара, и бензиновые выхлопы пролетавших под окном машин. На протянутой через комнату веревке сушилось только что выстиранное белье, и запах его весело спорил с напоенным солнцем дыханием дунайской воды. Внизу, на площади Мари Ясаи, бурно цвела весна. Почки дружно лопались одна за другой, заглушая звонки двойки на крутом повороте и доносившиеся издали от проспекта Святого Иштвана автомобильные гудки. В комнату вливался и хлорофилловый запах листьев вместе с хрустом гравия на дорожках под ногами прохожих. Иногда через окно долетал далекий собачий лай —